Печь, камер юнкера. Бывает, летом накроют стол на балконе, и так хорошо бы тут в тени под навесом чаю попить, но выходит, мать осматривает, ей видно, как на своих полях крестьяне уже работают, а на дворе работники только что запрягают. «Что-то я заспалась сегодня», — говорит она, — «мужики уж на работе». И все так, пока сам не проснешься, никто у нас не начнет. Она всегда про себя говорит «сам». «Сам встал до свету», — ворчит она, — «кажется, после обеда имеешь право на отдых, а они и пальцем не шевельнут, пока не выйдешь сам». Далеко видно с балкона, в поля. Из полей тоже виден далеко самовар на белой скатерти в тени под навесом балкона. «Нельзя, — говорит мать, — там работают, а мы будем за чаем рассиживаться. Перенесите все в комнату живо». «Мама, — просит Курымушка, — зачем в комнату? Мы же не будем работать, все равно будем чай пить». Стыдливо бормочет мать, мало ли что, и пьет в комнате чай в жаре и с мухами. «Она боится мужиков, — думает Курымушка. Так же, как мы боялись раньше гостей. Мы от гостей в сад бегали, она от мужиков в дом. А чего их бояться?» Всегда смело ко всем мужикам подходит Курымушка. Только один Иван недобрый, у него есть тайна, и должно быть большая и страшная. Нанялся Иван в конюхи уже осенью, и сразу от него на дворе все стало не так. «Вот конюх так конюх, — говорит мать. И лошади чисты, и кормушки все починены, он и конюх, и плотник, и бредень починит рыбу поймать, и за собаками ходит. Таких еще у меня не было. Только одно плохо. На него кричать нельзя. Мать попробовала как-то свое начать. Что тебе говорят, Иван? Раз я тебе сказала, ты должен исполнить немедленно. Вчера я тебе приказала починить колодец». А он как посмотрит на нее из-под своей черной бороды, сразу переменилось. «Иван, как бы круг на колодезе починить?» С тех пор всегда говорит ему «как бы», а отойдет от него и жалуется. «Боюсь я этого Ивана, какой-то он страшный». Курымушка тоже раз пробовал подкатиться к Ивану с яблоками, а он сказал: «Ешь сам. Что у меня, рук, что ли, нету яблок нарвать?» «Тебя поймают». «За что? Яблоки не твои. А твои, что ли, они?» «Мои». Тут Иван посмотрел на него страшно, как на мать тогда, и сказал: «Ты головастик». С тех пор Курымушка не мог уже просто, как прежде, к работникам бежать с пазухой яблок. Везде был Иванов страшный глаз. Так и было в этом глазу и в этих руках, за что он не возьмется. За дугу в глазу его, ну разве у настоящих такая дуга? Конь застоял и взовьется у него в руках, как огненный, а он хлестнет его, и так, будто это последняя кляча, и все так, и этот двор с постройками, и сад, и земля, не смотрел бы на все, да так уж не за что ухватиться пока. «Не балда ли это?» — думал Курымушка. «Тот ведь тоже был хороший работник. А что из работы вышло? От одного его щелчка поп улетел». Он попросил даже Дунечку прочесть ему еще раз балду. И когда прочел, нет, Иван не балда. Про Ивана каждый день говорили: «вылитый он». А он был бешеный барин, атеист.